Ходячий труп. Когда Вивиан заходила в аптеку, на улице не было ни намека на снег, и тем более на ночь в звездах, ведь еще не было полудня. Не было и этих дымящих, растянутых в веренице низких темных построек, в которых кое-где проступали просветы окон. Не было так много снега, не было так холодно, чтобы дубило кожу на лице. Вивиан вдохнула сквозь зубы, и все зубы разом заныли. Горло продрало, и ее вывернуло кашлем. Ее вытряхивало и вытряхивало, слезами, соплями, болью и ее несказанным изумлением, и, обхватив рукой какой-то подвернувшийся столбик, она удержала сознание. Она смотрела на кровь в белом платке и в пустой, где-то булькающей бочке, которой была Вивиан, шевелились обрывки легких. «Генри!» Но голос ее не слушался. Ничего не слушалось. Окровавленным комком тело вытерло нос и рот, харкнуло кровью в сугроб и, клонясь на перила, сгребая с них снег, спустилась на нетвердых ногах по короткой лестнице. Генри говорил, что ей приснилось, что ее тело само собой управляло. Он ей не поверил, но это была правда. Вивиан узнавала ощущение. Она как будто заперта внутри чего-то, что жило своей отдельной жизнью, и не могла ни заявить о себе, ни вырваться на свободу. Как это неприятно. Вивиан закрывала глаза и все равно видела непонятную картину. Хотела хотя бы отвернуться, но ее тюрьма только качалась из стороны в сторону и скрипела снегом. И где-то внизу упорно мешались какие-то складки. Это было последней каплей. Две женщины, знакомые Генри, помогали Вивиан одеваться. И это было долго, потому что малейший дискомфорт вызывал резкое отрицание. Вивиан не могла контролировать себя. Она все с себя сдирала. Если бы белье не село на ней везде идеально ровно и неощутимо, ей было бы не вытерпеть ни его, ни всего того, что нагромоздили сверху. Вивиан билась и кричала, и молча шла дальше. Какие-то темные фигуры, попавшие навстречу, поспешно убрались с дороги. Поравнявшись с ними, Вивиан остолбенела и увяла от вони, и, конечно, не сбавила шага. Какое-то бормотание. Что они говорят? И тут, к ее удивлению, она прислушалась. К еще большему удивлению, она не понимала слов и в то же время отлично их понимала. «Ваше благородие, милуйте, батюшка». Она развернулась, пряча платок, и вся грудная клетка задребезжала. «Кто такие?» Подошедшие держались поодаль. Сняв шапки, они в разнобой кланялись, крестились. Особенно старались двое, те, что приземистее, которые вздыхали. У них росли бороды, а их спутник был еще юный, безусый. Все трое выглядели неуклюжими и диковатыми в их грубой одежде. От них разило кислятиной, дымом, навозом и еще, и еще, и еще чем-то. «Гарины мы, ваше благородие, батюшка инженер», — заговорил нараспев, не разделяя слов средний. «Помилуй, не серчай. Сироты мы, рабы Божьи, Харитон да Гавриил Кришня мы, да Данилка вот меньшой наш, горе наше». Он выпихнул молодого вперед. «За Данилкой-то, ваше благородие, беси ходят, Боже упаси». Старшие перекрестились, и парень, оглянувшись на них, тоже. «Какие они, бесы-то?» — работал мотор в груди Вивиан. Она теперь понимала, что и голос, и тело принадлежат мужчине, и если бы тело слушалось ее, а не его, оно бы упало. И не встало бы, потому что было понятно и то, что этот мужчина, этот другой «я», подданный давно несуществующей Российской империи, незаконный графский сын, горный инженер в чине капитана, приехавший в Верхнетагильский железноделательный и чугунно-плавильный завод, ходячий труп Андрей Арестович Беляевский. «Волками они ходят, ваше благородие», — сказал Данила. Второй брат толкнул его и слезливо подхватил. «Поробрались ночи в сени, скреблися, говаривали человечьими голосами. Тьфу, бесы, окаянные! До утра молимся мы Господу нашему, Отцу Всемогущему, избавите нас». «Говорили, что...» «Его-то, Николина-то Марфа, говорила на меднись, пущай просит у глав Харитона. А моя-то говорит, уводи его, чертяку, спасу нету. Васька-то у нас за икоткой стала, липка матка, не доится. На сносях баба-то у меня, ваше благородие. 5 девок бог-то послал, нету угла-то. Поп наш мучки-то взял, святой водичкой-то покропил и говорит, в монастырь его треба. Боже, упаси его душу. И щепоть зачертила крест. Беляевский свирепел, глядя на умильную рожу Харитона. «Бес это, что говорили?» — рявкнул он. Старшие братья вытаращились и попятились. «Ваше благородие, меня волки звали за синюю звездой. Говорили, есть в небе синяя звезда. Не видна она людям?» — смело посмотрел Данила. «Эко волки ученые, это что за звезда у них?» «Так кто ж дьявол горит в аду синим пламенем?» — в один голос воскликнули старшие. «Тьфу, горлопаны! Видали вы дьявола? От меня что надобно?» «Не серчай, батюшка, ваше благородие. Подай Христа ради. Сиротинушки мы, путь-то не близкий». «Какой путь?» «В монастырь Данилки-то треба. Молиться будет за душу-то вашу». «Палок я вам подам!» — закричал, брызнув кровавой слюной Беляевский и затопал ногами. «Плетки дам!» Он вздохнул, чтобы покрепче обложить рабочих, посмевших хранить его живьем, но сморщился от зубов, и в горле, и в груди у него намертво сперло. Его глазами Вивиан видела, что за спинами братьев проходит сияющий белый ангел с крыльями, которые, как накидка, спускаются с плеч на грудь и спину и концами тащатся по пятам. Ангел с яркой лазурью глаз на лице и длинными черными волосами, перевитыми жемчужными нитями и синими лентами с золотыми подвесками. Синие ленты, синие глаза. По лбу Вивиан трещиной побежала острая боль. Тонкие белые руки обняли Данилу Гарина сзади за плечи. Ноги Беляевского подогнулись, снег хватил холодом его колени, и Вивиан услышала, что он просил, не в силах выдавить ни звука, «возьми и меня». И с неба на него обрушилась молния и сожгла его дотла. Запах был едок и горек, и Вивиан шевельнулась. «Сама?» Она смотрела на открытый коричневый фломастер в руке, усыпанный веснушками. Она чувствовала, что при этом поворачивается ее голова, и ее собственные руки зашевелились немедленно, стоило ей захотеть пошевелить ими. «Ну вот, открыла глаза. С вами все в порядке?» Английский. В наваждении, откуда Вивиан только что выпала, люди разговаривали на русском языке, причем каком-то очень тяжелом. «Голова не кружится?» спрашивала молодая женщина. Она была рыжая и пронзительно-зеленоглазая лисичка. Она складывала в пакетик флакон с антисептическим гелем и мятные леденцы и передавала его Вивиан, после чего Вивиан шла к выходу, открывала дверь и... Вивиан схватилась за застучавшие виски. «Да, в порядке. Огромное спасибо». Вивиан прочитала фамилию на бейджике. «Мисс Ханки, спасибо за помощь». «Что вы? Вам помог он?» Ханки посмотрела влево. Вивиан посмотрела туда, и ей стало нехорошо. У нее в глазах зарябило от белого, розового, розового с белым, белого с розовым, от томатного, алого, пурпурного. Пестрый ковер шевелился, понемногу прокручиваясь то туда, то сюда, словно наматывая ее ум на стержень, и Вивиан, найдя рукой продолжение у сиденья, тихонечко поехала по нему на штанах. «Вы стали падать в дверях, а он подхватил вас. Вы очень бледны. Резко не вставайте. Посидите немного», — посоветовала Ханки и отошла. «Вы очень бледны». Да Вивиан была в шоке. Это чувство, когда ты абсолютно беспомощна, бездеятельна, бессловесна. Этот мужчина — тот ангел. Из-за цветов показалось симпатичное, доброе, стеснительно улыбающееся лицо. Лицо, которое показалось ей знакомым. Очень важным ей. Она была почти уверена, что ей недавно снился этот человек. Он из ее прошлого, которое она забыла. Ведь Генри говорил, что она ударилась головой, и что у нее амнезия. Кто он? «Привет», — прошептал мужчина и порозовел до ушей. «Ты как?» «Привет», — сказала Вивиан. «Спасибо, мне уже лучше». «Рад. Тебе нравится?» Он продолжал крутить букетом, опуская его. «Нет». Вивиан сразу пожалела о сказанном, потому что его лицо перекосило так, будто ему на ногу уронили кирпич. «Я не знал, какие выбрать. Белые? Я боялся, что тебе не понравятся. Розовые? Красные? Я боялся, что тебе они не понравятся. Я набрал всяких, и тебе все равно не понравилось». И он заплакал. Слезы покатились градом по его щекам. «Прости, пожалуйста, букет. Он великолепный. Он очень красивый. Это потрясающе, что ты выбирал каждый цветок. Мне не понравилось только то, что ты крутил ими прямо у меня перед носом, потому что я едва пришла в себя, а тут столько ярких пятен. Мне стало не по себе из-за этого, и...» Вивиан не знала, что еще сказать, чтобы все исправить. Она стала припоминать, что во сне он тоже ревел, а она была растеряна. Был ли это сон? Может, это была реальная встреча? «В самом деле?» Синие глаза распахнулись и просияли. «Честное слово». «Значит, ты примешь его?» Вырвался вздох. Как объяснить, что ей не до огромного букета? Ведь она летит к матери в Сиэтл рейсом в 1:15. У нее с собой только рюкзак. Рюкзак лежит в машине. В машине сидит Генри и ждет ее, чтобы отвезти в аэропорт. Кстати, ждет, хотя они выехали раньше. Почему он все еще не хватился ее? Она заскочила в аптеку буквально на минуту. «Молчишь», — с грустью сказал мужчина. «Вздыхаешь? Значит, нет». Вивиан решительно отобрала у него розы. По дороге она придумает, что с ними делать, но главное, что он не будет так расстраиваться. «А вот и да. Спасибо», — улыбнулась ему Вивиан. «Я знал, что у тебя сердце голубки». Он отвел глаза, опустил голову и еще больше залился краской. Оставшись без букета, он открылся весь. Он сидел на низкой скамеечке, сложившись. Полы его черного пальто распластались по полу сломанными крыльями, а его колени высоко торчали. Между ними он сцепил дрожащие руки. Он был бурей в стакане, и Вивиан захотелось обнять его. Но на это она не решилась. Кто знает, пришлось бы ему такое по вкусу. «Тебя что-то тревожит?» Он закивал. «Я боюсь, что я тебе не понравлюсь». То цветы, то это. У Вивиан ныли лоб и виски, букет занимал руки. Ее ждал Генри, самолет, и она не хотела переливать из пустого в порожнее. «Тебе говорили, что я потеряла память?» — спросила она. «Ну, я знаю». Он покосился на нее. «Знаешь и не говоришь, кто ты?» — поразилась Вивиан. «Мой друг Генри очень помогает мне, рассказывая мне обо всем, что касается моей жизни. Но он не предупреждал меня о тебе. Прости, ты для меня незнакомый человек. Я без понятия, что нас раньше связывало». Он наморщил лоб, старательно подумал и выдал. «Проще сказать, что ничего». «Ничего? Ты выбирал цветы для меня?» «Мы не были знакомы. Я увидел твою фотографию и...» Что-то мешало ему говорить. Он выдохся и опять уронил голову. «Не могу, я такой дурак. Я тебе точно не нравлюсь, ты сердишься». «Самолет», — тоскливо подумала Вивиан. «Генри вот-вот придет за ней». «Хотя бы скажи, как тебя зовут?» «Я не сказал. Я Фридрих Леген». «А я Вивиан Смоуэлл. Очень приятно. Пожмем руки?» Он с обалдением поглядел на ее ладонь, бережно облепил ее своими руками и, выкатив глаза, прижал этот сэндвич к губам. Генри что-то пропустил, когда рассказывал, как люди здороваются. «Это нормально?» — спросила Вивиан. «Не сердись», — Фридрих зажмурился. «Пожалуйста». «Ненормально». Он был здоровенным парнем с горделивым и тонким, таким светлым лицом, и то, какой он при этом был лихорадочный, подавленный, словно крошило его в труху. Он, похоже, очень страдал. Вивиан уже не смогла бы рассердиться. «У меня злое лицо?» «У тебя?» — Фридрих помотал головой. «У тебя лицо ангела. Тогда почему ты плохо думаешь обо мне?» Он хлопал шелковыми ресницами, не глядя на нее. Что-то подкатило и выплеснулось у Вивиан. «Я не сержусь, Фридрих. Я только и знаю, что всему удивляюсь и ничего не понимаю. Мне все кажется очень странным. Другой человек знает, кто я и что я за личность. Мое тело знает, как я разговариваю, хожу, вытираюсь полотенцем, поворачиваю ключ в замке. Оно все делает само, даже если я не задумываюсь. Оно иногда совсем меня не слушается, а иногда... Возможно, я сейчас выгляжу недовольной, но дело не в тебе и не в твоем букете, а в том, что...» Вивиан вздохнула, не сразу найдя, что сказать. «Что... Я в большом затруднении. Прости, если все запутано. Сейчас неподходящее время, чтобы обзаводиться новыми друзьями». Она стала вытягивать у него руку и заметила, что он ее крепко держит. «Перестарался», — едва слышно прошептал он. «Что?» «Не волнуйся, Вивиан, это скоро пройдет и забудется». Фридрих взглянул с теплом, прогревшим ей душу. «Я знаю. Когда-то я пережил что-то подобное. Когда ты рассказывала, я вспоминал, как смотрел на свои руки, а они сами застегивали пуговицы на рубашке. Одну за другой, одну за другой. Я бы сам не застегнул, потому что тогда не соображал, что и зачем я делаю. А был вот такой». Он постучал по скамейке. «Ты тоже терял память?» «Да, временно. Я после этого навсегда завязал с алкоголем». «Алкоголем?» Вивиан не знала, что это такое. «Я чуть не сдох. Я встать не мог несколько дней, говорить не мог. А все потому, что забыл о чувстве меры. Ягодное вино, потом водка, потом бутыль самого адского пойла в мире. Когда все оказалось позади, я сказал себе, что я не хочу, чтобы последнее, что я видел перед смертью, было бутылкой». Он снова стиснул руку Вивиан. «Фридрих, только не это», — Фридрих говорил, глядя куда-то вдаль. «Фридрих, руку!» «Что? Может, ты отпустишь мою руку?» «Зачем?» «Как зачем? Спасибо тебе за поддержку, но то, что я сижу тут с тобой, не есть хорошо. Я могу опоздать на самолет». «Ты хочешь уйти?» «У меня билет на самолет, Фридрих». Он взвыл, брызнул слезами, и покупатель с тележкой обернулся. «Не бросай меня!» — стенал Фридрих и мял ее косточки. «Этот мужчина пристает к вам?» — спрашивал у нее покупатель, темнокожий мужчина с солнечными очками на лысине. «Что происходит?» — появилась Ханки. Вивиан наскребла в себе еще немного терпения. «Все в порядке, не вмешивайтесь, пожалуйста». А Фридриху она предложила. «Давай сегодня созвонимся. Я бы этого хотела». «А...» На губах Фридриха надулся и лопнул пузырь. «Я с удовольствием еще с тобой пообщаюсь, но я не знаю свой номер. Диктуй свой, я сейчас же забью его в телефонную книгу». Вивиан, устроив букет на коленях и извернувшись, левой рукой вытягивала смартфон из правого кармана джинсов. «Обещаю, что позвоню после приземления». Это правда, что номер она еще не знала, не записала. Смартфон с новой сим-картой подарил Генри, старый она потеряла. «Я сам позвоню, не спрашивай. Просто жди звонка». Вивиан видела время на экране смартфона, и думать, как и расспрашивать, было уже совсем некогда. Она посмотрела на расцветающего, расправляющего спину Фридриха, и у нее само вырвалось лишнее. «Можно я хотя бы сфотографирую тебя для контакта? Тут хорошее освещение, и ты так удачно повернулся». Он было затрясся, но сам сумел успокоиться. Он отпустил Вивиан, обеими руками сгреб волосы к затылку и согласился. «Я 100 лет не фотографировался, но если ты так хочешь...» «Отлично», — сказала Вивиан и быстро навела камеру. Щелкнула. «Смотри, какой ты получился красивый». «Где уж там красивый?» Но он глянул на экран с улыбкой человека, которому сказали очень приятное. И его перекосило так, что Вивиан испугалась.